руна Тюр. Руна мужественности и движения вперед. Руна воина. Мужчина. Успех. Сила. Руна победы. Бойцовский дух. Руна испытаний и бесстрашия. Руна настоящих мужчин. Победа во всем задуманном. Здоровье и быстрое выздоровление. В древности воины наносили этот знак на рукоять меча или на щит перед битвой. Энергия руны помогает в любом бою, в том числе с самим собой, когда человек желает преодолеть в себе какие-то черты или свойства. Укрепляет решимость. Также использование мужчинами этой энергии усиливает потенцию. Самоотдача. Мужское начало. Астрологически символизируется активным Марсом, богом войны, красной планетой. В любви добавляет страсти и активности. Эта руна говорит о том, как надо в жизни драться, сопротивляться, сражаться, настаивать, выстаивать, достигать и опрокидывать мешающие препятствия. Тюр активирует в сознании дух соревнования. Оно выступает как оправданное движение воли, как стимул для ее развития, для возрастания потока, протекающей через нас силы. Запускайте энергию руны Тюр. Посмотрите на рисунок руны Тюр и далее прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение энергию руны. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Тюр обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна Тюр старт» 10 раз. Инсталлятор «Руна Тюр». Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол «Руна Тюр». Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции – касающиеся протокола руна Тюр в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными и всю работу по протоколу руна Тюр вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Тюр с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Тюр старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны Тюр при помощи процедуры протокола «Руна Тюр» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны Тюр, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Тюр старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Тюр, не веря в возможность и результаты активации и работы руны Тюр, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием, либо других доступных методик и способов. При надобности подключившись к коллективному бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу «Руна Тюр», запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола «Руна Тюр». Активация и работа «Руны Тюр» будет производиться тобой в максимальном режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма. После запуска всего перечисленного материала ты произведешь круговой процессинг от лица всех людей и существ,